Глава 41. Вечером возле дома открылся портал, и в него стали заходить маги. Сколько их я не смогла сосчитать, сбилась со счета на седьмом десятке. К нам присоединился отряд Ее Величества из 80 существ, и я не думаю, что слабых. Все были в сборе, и мы открыли портал в мир рабства. Вышли в предрассветную мглу. Основной отряд сразу скрылся пологом невидимости. Со мной ехали 30 сильных воинов, в том числе и Эллен. Он сам попросился с нами. Его аура отпугивала знающих. Да и Адриан, ехавший рядом, внушал, если не ужас, то как минимум страх. Арнил и Якоб тоже шли со мной, остальные остались в лагере. На поле были разбиты шатры, сколочены загоны, как для скота. Тихий плач и стоны разносились вокруг, но я сделала безразличное лицо и спокойно ехала сквозь ряды напрягшейся охраны. Наших лошадей приняли, 5 человек остались сторожить, а остальные окружили нас плотным кольцом. Мы двинулись к загонам. К нам подскочил распорядитель. Его не подпустили близко. «Леди, лорды, чего желаете?» «Хочу сменить полностью слуг, рабочих. Показывай всех!» Кивнул распорядителю. Нас все подводили к клетушкам и новым загонам. Несчетное количество детей, женщин, подростков. Скупило всех. В итоге мы добрались до мужской части. «Леди, тут лучшие солдаты, мастера и даже элитные слуги!» Расхваливал товар распорядитель. Он уже подсчитывал барыши. «Не впечатляет. Что еще есть?» Рассматривала и понимала. Видения, что сейчас проскальзывают, очень четкие, и то, что я вижу, мне нравится. «Эти не устраивают вас?» Глаза забегали. «Может быть, и куплю, но я пришла за определенным сортом». И посмотрела на распорядителя. «Мне сказали, что у вас есть суккуб и 2 демона. У леди хорошие желания, но они очень дороги». «Ты сомневаешься в моей платежеспособности?» Я буквально вспыхнула. Он шарахнулся в ужасе, глядя на меня. «Прошу, леди, сюда!» Откинул полог одного из шатров. Сначала вошла наша охрана, затем мы. На шкурах сидели 3 демона. В одном из них я узнала пропавшего соблазнителя королевы. Из одежды на них были только кусок цветной тряпки на бедрах и ошейник. Распорядитель что-то шикнул рабам, и они встали, смотря на меня безразлично. «Цена!» Я подошла к демонам и заглянула самому большому в глаза. «Надо же, инкуб! Они так редки. Их чаще уничтожали, так как их магия погубила немало женщин. Но за него меня кое-кто попросил». Его глаза внезапно ожили и с интересом глянули на меня. 5000 за каждого и инкуб 15!» Распорядитель с жадностью поглощал мой интерес. «Адриан, отсчитай ему». Я обводила пальцем мускулы на животе 3-го демона. «Милая, ты уверена?» Буквально прорычал черный дракон. Я удивленно посмотрела на него. «Не поняла, тебе для меня жалко денег?» Нагнала слез на глаза и похлопала уже мокрыми ресницами. Надула губки обиженно. Спектакль был в самом разгаре. «Милая, зачем тебе демоны?» Адриан сделал надменное лицо. «А играть я с чем буду? Прошлых рабов хватило на неделю. Вот там много разных. Кого-нибудь из них?» Адриан сдерживал улыбку как мог. «Я и их хочу. Ты меня не любишь». Всхлипнула я вполне по-настоящему. «Я сделаю вам скидку, 30000 золотых, и они все ваши. Нельзя отказывать такой милой леди в игрушках», — лебезил распорядитель. «Вот, возьмите, оформляем сделку». Кинул мешок с золотом Адриан и обнял меня. «Любимая, мне для тебя ничего не жалко». «Правда?» Глаза высохли, и я потянулась к губам. «Правда». Поцелуй получился жарким. Огни побежали по моим волосам моментально. «Куле, ты сейчас всех спалишь!» Арнил отобрал меня у Адриана и повел на выход. Как только нам собрали рабов, мы сверились со списком и тут же открыли проход и начали заводить всех во двор дома, выделенного Вальтером. «Вы все освобождаетесь из рабства!» Мой голос звенел в полной тишине. Они молчали в испуге и шоке, когда с них начали сваливаться кандалы и ошейники. «Все, кто хочет присоединиться к зачистке от работорговцев в войне за завоевание мира, можете получить одежду и оружие. Лекари окажут вам помощь. Слуги выдадут мешки со всем необходимым в походе. У вас полчаса». «Леди, я могу задать вам вопрос?» Один из демонов шагнул ко мне. «Можете», — кивнула ему. «А зачем мы все вам?» «Мне незачем. Вы свободны». «Почему купили именно нас?» «Тебя, инкуб, ждут жена и дети. Они просили за тебя богов. А ты?» Я указал рукой на кудрявого демона, на которого был похож один знакомый наследный принц. Тебя по-прежнему ожидает Розалинда, а также сын, копия ты. Она ждет меня. У нас есть ребенок. Но ведь дети бывают только от истинных пар. Он ошарашенно разглядывал меня. На свою руку посмотри. На его кисти проступал брачный рисунок. Я могу идти? Только мысли о ней не давали мне сойти с ума все эти годы. Оденься для начала и прихвати кое-кого. Я рассматривала рабынь, выделяя взглядом девушку, очень худую, буквально изможденную. В ее руки вцепилась малышка лет 5. Вот оно, королевское счастье, чумазое, с пальчиком во рту. «Я готов!» — подскочил уже одетый демон. Инкуб испарился, а третий решительно снаряжался на войну. «Кого взять?» «Якоб, возьми на руки вон ту девушку. Арнила, ты малышку. Они без сил практически. Адриан, сразу открывай портал в королевские покои». Девушка испуганно вскрикнула, когда огромный Якоб подхватил ее на руки. А когда заплакавшую малышку взял Арнил, она испуганно зарыдала. Но объяснять не было времени, и мы шагнули в дворцовые покои. «Розалинда!» — демон обнял королеву. «Это ты! Кулей тебя вернула и тоже был в рабстве!» Она плакала навзрыд. «Да, прости, что ушел тогда. Мне нужно было закончить дела. Но я попался по-глупому. Будь моей женой!» Он упал ей в ноги и обхватил ее ладонями. «Конечно же, согласна!» Их окутал свет, и на предплечьях появились парные браслеты. Розалинда помолодела. Боги объединили жизни супругов. «Ваше Величество, нам некогда. Позволь представить тебе девушек, очень нуждающихся в твоей опеке». Я подтолкнула вперед рабыню и вцепившуюся в ее руку малышку. «Это она?» Королева смотрела с жалостью на нее. «Нет, вот, это она». Погладила по грязной головке малышку. «А это ее мама». «Куле, я не знаю, чем тебя отблагодарить!» Королева схватила в объятия обеих, не побрезговала грязью на них. «Я хочу завоевать соседний мир. Мне нужна армия. Только позови, все будет для тебя, лучшие из лучших, 7000!» «Спасибо. Мы вернулись порталом обратно и открыли новый туда, где нас ждал отряд. Запустили еще бывших рабов, около 100. Они все были вооружены». Наше небольшое войско ворвалось в палаточный лагерь работорговцев, которые праздновали продажу рабов и прибыль с них. Их нещадно убивали, чтобы исключить любые шансы на побег. Вся охрана была положена тут же, они не успели даже понять, что происходит. Уже к вечеру мы, тщательно собрав все запасы и взяв то, что нам может пригодиться, сожгли тела погибших и их имущество. 100 рабов получила по мешочку с деньгами, вещи, одежду, коня. «У вас есть выбор — присоединиться к зачистке и стать моей силой в ней или идти куда хотите». «Мы остаемся с вами, леди». Демон вышел из толпы. «Ты готов дать клятву и встать во главе?» «Мы все готовы принести вам клятву». После принятия клятвы о смерти, а о ней настоял Адриан, они ушли вглубь леса, чтобы встать там лагерем и ждать нашего зова. Еды и палаток им хватало, да и мы с походом не собираемся затягивать.